бледна и заплакана. Шептались придворные, будто царь побил ее за то, что она не хотела идти в собор. Митрополит Макарий в темно-синем бархатном облачении встретил царя и царицу крестом и Евангелием. Хор Чернецов запел громкую хвалебную стихиру. Моление шло о неспослании победы московскому воинству. Митрополит громко восклицал: «Тогда сразились цари ханаанские в Фанаахе у вод Мегидонских. Звезды с путей своих сошли. Тогда ломались копыта конские от бега. Прокляните Мерос, прокляните жителей его за то, что не пошли на помощь Господу с храбрыми». Иван стоял на царском месте и из-под лобья следил за митрополитом. Почему-то вспомнился ему старец Воссиан, его неприязнь к митрополиту. Что-то глаза у митрополита невеселые, а старца Воссиана не лишнее на Соловки услать. Видать, не скоро он умрет. Внизу у царева помоста находились ближние бояре и царедворцы. Все они усердно на коленях молились, боясь взглянуть на государя. Царица на своем месте, на левом крыле, сидела в кресле. Она предпочла бы молиться в дворцовой молельне вдвоем с мужем. Ее утомило многолюдство, наполнявшее в последнее время дворцовые покои. Утомили любопытствующие взгляды, бросаемые в ее сторону. В храме полумрак. Лампады ласкают колеблющимся пламенем иконы византийско-русского пошиба стиля. Свечи освещают только алтарь, его внутренность и царские места. В полумраке вспыхивают зловещим блеском глаза царя. Он недоволен нестройным пением чернецов, их неопрятным видом. Бояре и все придворные стоят на коленях, не решаясь подняться. Все приметили, и в особенности Анастасия, что царь сделал только одно крестное знамение. Стоял неподвижно и смотрел с недоброй усмешкой на усердное моление бояр. Митрополит старался не видеть лица государя, но это ему не удалось. Нельзя было, выходя на амвон и произнося молитвы в народ, не смотреть на царя. Но вот служба кончилась. Митрополит благословил подошедших к нему Ивана Васильевича, царицу и вельмож. Царь пошел по коридору дворца, сопровождаемый митрополитом. «В ту пору, отец, когда мы творим молитву, сабли и копья наших воинов секут и пронзают телеса и льют кровь. О чем же ты молился?» Митрополит растроганно ответил: «О тебе молюсь, великий государь, о воинах наших». На лицо Ивана легла тень. «А не сказано ли в книге «Паралипоменон»? И взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых, и отправили их в Иерихон, к братьям их». — Сказано, батюшка Иван Васильевич, сказано. — А замолишь ли ты, святитель, окаянство наш? — Господу угодно, чтоб меч правды покарал нечестивых. Государева воля — Божья воля. Царь покачал головой. — Благо, когда меч правды в надежных руках. А если нет, великий государь, владыка наш, ум человеческий не объемлет многого. Боюсь я согрешить перед Всевышним, посягая на мудрость ему принадлежащую. Царь, обернувшись к Анастасии, сказал: «Притомилась, царица, пойдем в покой». Он низко поклонился митрополиту и, приняв от него благословение, позвал его на вечернюю трапезу. Толпа стольников, стряпчих и дворян стояла поодаль, ожидая царя. сенные боярышни, крайчие верховые боярыни, ярко нарумяненные с подведенными глазами и тонко подстриженными бровями, расположились в два ряда по бокам царского шествия. Царь пошел впереди своей свиты. За ним царица, окруженная провожавшими ее боярынями и боярышнями. В своих покоях Иван сказал царице: — Не ответил мне святой отец. Помолись-ка ты обо мне. Твоя молитва чище святительской, не обиходная, а от сердца. Великие прегрешения падут на главу мою. Шикалей, жаден и зол. С крестом на шее он не стал добрее к христианам, нежели когда был в исламе. Немного подумав, добавил: — А ныне, царек, гляди, еще лютее. Уж и в самом деле, не худо ли это? Басманов Алексей доносил мне перед походом. Магистр, мол, того токмо и ждет, чтобы на весь мир кричать о нашей лютости. Бояре, изменники, будто бы тож. Мысль у моих недругов лукавая, чтоб напугали мы всех. Эх, кабы самому мне побыть там да посмотреть. Может, и впрямь мы сатану тешим. Ну, храни тебя, Господи. Он поцеловал Анастасию и отправился на свою половину. Несколько дней войско Шикалея простояло под Дербтом без дела. Андрейка в эти дни верхом на коне странствовал по окрестностям в поисках съедобного. Однажды в лесу встретил он старого латыша, несшего на себе громадную охапку валежника. Андрей попросил проводить его в ближнюю деревню. Тот сначала с удивлением посмотрел на парня, а потом согласился. Андрей спешился, взвалил валежник на спину коня и пошел рядом со стариком, назвавшим себя Ансом. Дорогой в деревню Анс рассказал Андрею, что и он ранее бывал и живал в Обскове и в Полоцке. У него есть две внучки-сиротки, которых отправил он в Полоцк к своему брату. «Меня от старого кто тронет? Кому я нужен? А девушкам опасно». «Царь не велел грабить и обижать вас», — сказал Андрей. «Несчастье всегда за спиной латыша. Немцы отучили латышей спокойно спать». Беседуя, дедушка Анс и Андрейка добрались до деревушки. Изба его была невелика, разделялась коридором на две половины. Одна жилая, другая — кладовка. В жилой комнате стояла большая печь, вместо трубы — дыра в потолке. Все жилище почернело от копоти, как на Ветлуге, в колочевских деревнях. У стены скамьи, а перед ними резной дубовый стол. Вот и все. Дедушка Анс зажег лучину, усадил Андрея на скамью и налил ему в кружку меду. Видно было, что накипело у старика на душе, захотелось ему высказать все, что он думает о вторжении русских. Затопив печку и присев около нее на обрубок дерева, он начал тихим старческим голосом рассказывать о вековечных страданиях латышского народа, о том, как латыши давно когда-то жили, не думая о войне, и как явились закованные в латы хорошо вооруженные немцы и завоевали их, и сделали их своими рабами. Они все истребляли огнем и мечом, истребляли целые племена, города, села. Чтобы не стать рабами, надо быть сильнее нападающего, а латыши не думали об этом. Старик тяжело вздохнул. Не будут же русские теперь за это бить нас. Да и не боится латыш смерти. Часто сам он просит о ней своего бога. Скажи ты и своим, нечего у нас взять, и пускай они не жгут наши избы и не портят наших девушек, как немцы. Перкун, наш бог, сердитый. В центральном ясновидении хочу напомнить читателям, что русский ученый А. Аксаков, которого называли пионером спиритуализма в России, исследовал в XIX веке и в начале XX века немало примеров астральных путешествий в будущее. Андрейка нахмурился. Разбойники, а не рыцари. Дедушка Анс грустно улыбнулся. — Есть песня у нас. —